Друзья, у нас осталось немного времени. Я постараюсь быть кратким, хотя тема, которую сегодня желаем затронуть, очень важная в нашем служении и вообще в жизни христианской. Текст Священного Писания, напомню, знакомый для нас. Колоссянам 3:16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа». Тема, которую я хотел бы сегодня затронуть, это тема интонации. Интонации нашей речи, наших песен, интонации нашей проповеди, наших аранжировок. Первая мысль, которую мне хотелось бы сейчас озвучить, это слово Христово. Давайте порассуждаем. Слова Иисуса Христа, как они звучали к народу? Но все мы знаем о том, что речь каждого из нас, она отличается, правда ведь? И я знаю, что известных нам проповедников мы можем отличить на слух, не видя их в лицо. Ну, когда проповедует Николай Степанович, мы узнаем, это проповедует Николай Степанович, а это проповедует Евгений Никифорович, а это голос Геннадия Константиновича. И обладая определенным тембром и, более того, определенной интонацией, мы их узнаем. Хотя бывает так, иной проповедник, послушав другого и имея желание подражать, получается, подражает. Иногда я слышу голос Николая Степановича, его интонацию, но это не он. И вот так мы с вами устроены, так что интонация наша способна меняться. И выразительность наша способна меняться. И речь наша, она многообразна в зависимости от наших интонаций. И если мы посмотрим в элементарные правила речевой интонации, они нам говорят о неограниченных возможностях человеческого голоса. Ну, например, такой простой пример. Если мы хотим сказать что-то четко, конкретно и хотим утвердить какую-то мысль, чтобы ни одно слово из нас, не ушло даром и не прослушали. Ну, например, этот текст. Скажем ли мы так, слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью научать? Конечно, нет. Мы скажем по-другому. Мы скажем так, слово Христово да вселяется в вас обильно. И каждое слово как забитый гвоздь. И все поймут, наверное, это главная мысль. Это наша речевая интонация. Или если мы захотим сделать какое-то... подчеркнуть какое-то главное слово, главную мысль. Мы это тоже делаем с помощью интонации. Другой текст Священного Писания. Мы можем сказать так. Вначале было слово. А можем сказать, вначале было слово. Это будет неверная интонация. Она смысл исказит. Но мы говорим так всегда. Вначале было слово. И последнему слову мы даем главный вес. И слово было у Бога, и слово было Бог. И тогда становится яснее. Мы своей интонацией способны нарисовать картину или образ. Мы способны выразить смысл и содержание. И более того, если проповедник владеет правильной интонацией, правильно выстраивает свои мысли, его проповедь действенная. Так вот, мне бы хотелось бы посмотреть теперь, а как бы оглядываясь в прошлое, а как говорил Иисус Христос? Какова была Его речь? Каково было Его слово? Можем ли мы сказать, что слова Иисуса Христа, они были равны компьютерной записи? Ведь сейчас я слышал, даже есть компьютерная музыка, компьютерное пение. Не включают одну из песен, и, если не ошибаюсь, «У креста хочу стоять» или какую-то другую, и говорят, угадай, кто поет, какой ансамбль. Я слушал что-то не совсем знакомое, незнакомое для меня, не живое. Я говорю, не знаю таких певцов, говорит, и не узнаешь, это компьютер поет. Я говорю, вот это да. Компьютер поет, компьютер произносит, компьютер интонирует, все делает компьютер, и тембр компьютерный. Но от такой музыки, знаете, холодочек бежит внутри немножко, мертвость. Говорят, что в институте Гнесиного когда-то был спор между учеными, можно ли писать компьютерную музыку, чтобы компьютер озвучивал и представлять народу. И очень долго спор шел, пока один из ученых встал и сказал, давайте успокоимся, давайте разрешим желающим писать компьютерную музыку, пусть пишут, но пусть только слушают их тоже компьютеры. Вот такое решение. Друзья, мы, конечно же, способны через интонацию улавливать самые тонкие, ну, грани мысли человеческой, самые тонкие грани чувств, через взгляд, через выражение. Я думаю, что слово Христа, оно не было похоже на компьютерное слово. Его слово было богато интонациями. И эти интонации были жизнетворными. Они были настолько располагающими, они настолько были увлекающими, что люди верили. И не так ли бывает? Одни и те же слова, сказанные нами в разных ситуациях, производят разное действие. Мы можем призвать к жизни человека совершенно равнодушным сердцем, сделав это как одолжение. И, разумеется, не будет никакого ответа. А можем призвать к жизни близкого нам, сопереживая, сострадая, готовым самих себя отдать за него. И те же самые слова будут воплощены в другой интонации, и они произведут совершенно другое действие. Они будут более действенными. То, что мы сейчас называем интонацией, раньше называли так – словесная мелодия. То есть речь человека, она была тоже мелодична. И на это внимание обращали, и перед нами появлялась картина словесной мелодии. Так вот, наш Господь Иисус Христос, наверное, был самым прекрасным мелодистом, потому что его проповеди увлекали тысячи, и его речь налилась как поток, который привлекал к себе души. Мы иногда спрашиваем, а почему такое разное влияние оказывает речь человека или даже песня? А ответ на все эти вопросы записан в Слове Божьем. Мы прочитаем из Евангелия от Матфея. Двенадцатая глава. Часть 34, 35 и 36 стих. От Матфея 12, 34. «Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». До этого места. И вот, друзья, ответ на все вопросы. Откуда рождаются интонации, которых мы слышали до обеда? Откуда эти стили появляются? Манера исполнения, манера произношения. Откуда рождаются самые прекрасные чувства? Они от избытка сердца. Из сердца человеческого. Из самой глубины. И, конечно, мы можем сделать такой вывод. Наше содержание – это наша речь. Это наше пение, это наша жизнь. И недаром ученые говорят о том, что есть не только интонация речевая, но существует интонация взгляда, интонация мимики, интонация жестов, интонация походки, интонация образа человека. И мы иногда, смотря на человека, не можем вспомнить его, но смотрим, он пошел, заговорил, что-то сделал, и сразу вспоминаем, где это было, и кто он, и что, и как. Я, друзья, сегодня хочу особое внимание обратить на музыкальную интонацию, на интонацию наших пений, на интонацию наших произношений, наших исполнений. Вячеслав Вячеславович Медушевский – это профессор Московской консерватории, человек верующий, глубоко верующий. Он так, читая Писание, такую выдержку сказал. Интонация – это документ. Это документально запечатленный избыток нашего сердца. Поэтому всякий раз, выходя перед нашим пением, перед собранием, перед Господом для пения, мы должны посмотреть, что в нашем сердце, какой сейчас избыток пойдет. Есть ли в моем сердце то, что написано на бумаге? Или, стыдясь за аранжировку, созвучна ли мелодия моего сердца с тем, что написал композитор в этой песне? Другая сторона, друзья, когда в нашем сердце этого нет, и рождаются чуждые интонации, и тогда мы сталкиваемся с проблемой. Проблема противоречия. Слово Божье, или текста песни, и мелодии, аранжировки или исполнения. Я до обеда уже эту мысль касался о том, что многие думают так, что вначале было слово, и если мы слово воспеваем, то все остальное уже не важно. Какая будет мелодия, какая будет аранжировка. Тогда в таком случае можно представить и к Слову Божьему, и рок-аккомпанемент, и рок-музыку. И это этим занимается. Что происходит? Интонация музыки, интонация исполнения, интонация аранжировки идет вопреки интонацию Слова Христова. И происходит противоречие. То есть смысл подменяется. Другими словами, царя одевают в рубище, в жалкие рубища, снимают с него царский венец, забирают все достоинства и одевают в грязную, ненужную, ничтожную одежду, представляя Слово Божие в недостойном виде. Конечно же, это кощунственно. Конечно же, это грех. И более того, нам нужно бодрствовать, чтобы этого не происходило в наших собраниях. Добрый человек из сокровища вносит доброе, а злой – злое. Моя жена однажды пришла с города и говорит: «Я услышала «Отче наш» в маршрутке». Я порадовался, очень хорошо. Мы по радио озвучили «Отче наш». Нет, она в ужасе. Ты представляешь, это было в такой форме исполнено? Я говорю, никогда такого не слышал. Я говорю, слава Богу, что ты еще не слышал такого. То есть, Слово Божие люди извращают. А мы люди, способные сначала реагировать на информацию, которую воспринимаем, ну, интуитивно, чувствами нашими. Мелодия, аранжировка, эмоциональный какой-то подтекст. А потом только осознаем, о чем же там идет речь. И это часто играет губительную роль. Давайте мы сейчас, друзья, несколько примеров послушаем. Мне хотелось бы узнать, какую интонацию вы можете услышать в этих пениях. Я сразу озвучу вам, какой это будет стиль, чтобы вы ориентировались. Первый стиль – это будет народная песня. Более того, народная духовная музыка. Она родилась как? Народ, слыша Слово Божие в православной церкви от священников, какие-то собирая частицы истины, осмысливая их на своем уровне, пел об этом в своем кругу. И так получилась народная духовная песня. Исполняет эту песню ансамбль «Светилен». Это вокальный ансамбль профессиональный. На мировом рейтинге он занимает 14 место. Солистка, выпускница Ивановского училища, Россия. «Восстань, что спишь». Вслушайтесь, пожалуйста, в интонацию. Сможем ли мы различить, что... Что мы можем услышать в этих гимнах, если можно, даже ваше впечатление? Можно спокойно, свободно высказывать, не переживайте. Какую интонацию или какую мысль мы слышим в пении, не только в тексте, но даже в исполнении, в самом образ, характер песни? Значит, слова там такие, обращение к душе человеческой. «Восстань, что спишь, и душа ты нечестивая». Восстань. Призыв как бы покаянию в тексте. Ну, нормальная, здоровая мысль. Пробудись. Пора вставать. Покайся. А в интонации что слышно? Да, интонации вот что слышно. Батюшка не рассказал о том, как покаяться. И никто об этом и не знает. Но он сказал, что мы все грешники. И мы все погибнем. И в интонациях обрешенность. Ты вставай. Но это, наверное, все равно бесполезно. Чувствуете, такая грусть, тоска. Притом очень плотно движется. И вроде бы приятно для души, да? И вроде бы сокрушаемся. Но просвета в этом туннеле никакого нет. Все темнее и темнее. Я не хочу сказать, что это пример отрицательный. Это где-то положительный пример в том, что народ искал истину. Он хотел найти, но ему не дали. Ему не дали Евангелие. Эта интонация слышна в этой песне. Отрешенность, неверие, сокрушение, плач о грехах. Вот тонкая как бы грань такая, но в то же время она влияет на слушателя. И такие переживания возникают в том, который слушает эту музыку. Друзья, второй пример. Это пример, как один из братьев-служителей сказал, мина замедленного действия. Ну, то есть музыка, которая потихонечку вкрадывается в наши ряды верующих. И там нет ударника, как мы слышали, да, она очень такая, ну, без, нет копыт, нет рогов, как бы на первый взгляд. Но в целом это стиль называется рок, рок-стиль, или еще блюз-рок. Звучит гитара виртуозная, и поется песня об Иисусе Христе. Сейчас давайте послушаем, только бодрствуя, о ком поется в этой песне, в интонациях. Картина ясна для вас, да? Что здесь происходит? Как ваше впечатление? Какую интонацию мы здесь слышим? Небрежность. Правильно, есть небрежность. То есть такая, знаете, фамильярность отношений. То есть человек общается с каким-то другом, да? Каким-то. На уровне. Дальше еще что есть? Искусственная радость. Да, искусственная. Эмоциональная подзарядка, так скажем, да? Больше того, есть приемы эстрадного исполнения, скажем, которые в своем подтексте несут явно нецеломудренный характер. То есть вульгарность. Слащавость. Слащавость, да. Поэтому интонация говорит, что эта певица общается со своим другом или дружком, скажем так. А текст говорит, что она говорит со святым Богом. Чувствуете противоборство такое, противоречие? Теперь давайте представим картину. Наши дети, с детства находясь в церкви, будут слушать такие песни. Библия останется точно та же. Священное Писание останется то же. Но песни будут вот такими. И Слово Божие будет облечено вот в такую рубашку интонационную. Вот в такой характер. Какое у них будет впечатление о святом, праведном, великом, всемогущем Боге? Совершенно извращенное. Совершенно извращенное. Конечно же, что можно говорить дальше о покаянии, о сокрушении? То есть это полная противоположность предыдущего примера. Здесь никакого нет ни плача, ни покаяния. Здесь нет благоговения. А благоговение сегодня из самых насущных тем, о которых наши братья-служители бьют уже в тревогу. Где благоговение в народе Божьем? Почему дети верующих родителей так небрежны к святыне в отношении от тех, которые с мира приходят? Где? И вот, оказывается, одна из причин – это вот они, интонации песен, свободных, фамильярных по отношению к святому праведному Богу. Теперь я хочу обратить наше внимание на текст, который мы прочитали из Евангелия от Матфея. Я еще раз прочитаю. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Если мы читаем старославянский перевод, то вот это слово «праздное» переводится как «всуе», то есть впустую или небрежно, или бессмысленно, другими словами. Упоминается абсолютно другим, а слово произносится без значения. Совершенно верно, без значения. То есть Господь предупреждает, если мы произносим слово о Боге, при этом совершенно равнодушны к нему, то есть безразличны, то за это слово мы дадим ответ в день суда. Другими словами, для нас это предупреждение. Вышел ли петь перед Господом? Не имеешь права быть к нему равнодушным. В таком случае не выходи. Только горящий светильник может выйти и воспеть. Тот, который не праздное слово будет предлагать церкви, лишь бы спеть и отметиться, но который исповедует это слово в своей жизни и в своем исповедании веры. А за праздное слово дадут ответ в день суда. Если у Бога такое строгое отношение к своему слову, что даже за праздное слово дадут ответ, то что же будет с теми, кто искажает святыню? Кто представляет царя царей в рубищах, в таких интонациях вульгарных, свободных, распущенных, унижая при этом величие Божье? Я думаю, нам есть о чем задуматься и попереживать, о чем помолиться, может быть, поправить свое положение, друзей наших предупредить. Господь бодрствует над Словом Своим, и в день суда будем давать отчет. Еще один пример. Примеров будет немного, они достаточно будут разные. Мы с вами прослушали, значит, народное исполнение, потом легкая музыка, небрежная. И сейчас будет музыка, вокал строгий. А аккомпанемент, ну, что-то смешанное между техно-стилем и, ну, скажем так, источник такой музыки – трансцендентальная медитативная музыка, ну, такая полукосмическая. Вот это смешение, послушайте, какая интонация звучит здесь. Пожалуйста. Первый взгляд, да, мелодия достаточно развитая, исполнение, но вот этот фон в целом рисует нам такую интонацию. Смешение божественных истин с этой языческой медитативной культурой, такой завораживающей, усыпляющей сознание человека, отключающей здравость рассудка и погружающей в сферу эмоций, эмоций и чувственных, ритмоформула, да, то есть явно слышно, что источник – это культовая музыка, то есть не христианская, а языческая. И в таких чувствах, если человек увлекается, недалеко дойти и до серьезных, да, и проблем, до оккультизма. Вот это сколько опасностей сейчас интонационных расставлено у нас. Как нам сейчас построить в церкви наше пение, наших интонаций? Мы услышали несколько примеров, а теперь давайте небольшое задание для вас. Вот скажите, пожалуйста, «люблю тебя» по отношению к Богу, мы произносим такие слова или нет? «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». И «люблю тебя» по отношению к человеку, мы тоже произносим. В русском языке совершенно одинаковые слова «люблю тебя» или просто «люблю» и там. Но скажите, в интонационной сфере одинаково мы должны произносить эти слова, когда поем или когда говорим, или по-разному? По отношению к Богу и к любимому человеку. Мы понимаем это однозначно. Мы никогда не скажем по отношению к Богу так, как по отношению к человеку. А предыдущая песня, которую мы были перед этим под гитару, или потом перед этим Андрей показывал, я тебя буду ждать и тому подобное, да? С вот этой манерой, манерой такого плотского характера адресуется по отношению к Богу. И когда наши сестры порой выходят и поют слово «люблю» в таким придыхаю, с выдохом, достаточно не благоговейно, то мы таким образом искажаем Святое Слово Божие, за которое написано «дадим ответ в день суда». Вот это всего лишь интонация. Оказывается, сколько много в наших интонациях заложено. Я, друзья, постараюсь подвести итоги. Теперь давайте посмотрим, как нам сделать так, чтобы наши интонации были верно выстроены, чтобы не было в них этих ошибок, этих подделок, этих скверн мира этого. Неужели нам теперь нужно изучить все стили, которые существуют, и разобрать эту, как говорится, свалку интонаций, свалку стилей и жанров, чтобы разобраться, как нам найти истину? В Священном Писании есть прекрасный текст, который говорит так: кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Вот ответ: чистота сердца. Мы возвращаемся к тому же. Путь очищения и освящения – это основа нашего благословения и в музыкальном служении, и в личном исповедании, и в наших песнях, в наших оркестрах, и в наших детях. Кто любит чистоту сердца, у того и на устах приятность, тому и царь друг. А когда Христос выходил вместе с учениками на гору Елеонскую, перед страданиями написано, что воспевшие пошли на гору Елеонскую. Какая интонация была в устах Христа и учеников? Я думаю, что самая красивая интонация была в словах, в устах Иисуса Христа. Потому что, ну как говорит предание, они пели пророческий псалом «Вяжите вервями жертву», которая предвозвещало страдания Иисуса Христа. И Христос, идя на эту гору, пел о себе самом. То есть Он исповедовал то, что было в Его сердце, свою готовность, свое будущее страдание. Это было исповедание Его веры, исповедание Его послушания. А ученики слушали и только подражали. В их сердце еще не было этого исповедания, но они подражали Христу. Так вот, верная интонация будет в тех устах, у кого в сердце есть это верное исповедание веры, исповедание послушания. И несмотря на то, что у нас нет сейчас записей хора Давида или Асафа или Дифуна, но у нас есть тот же Дух Святой, который вдохновлял певцов во времена Давида, который сегодня может вдохновлять и нас с вами. И если Дух Святой будет это делать, тогда наша интонация будет те же, что и у них. Я хочу два примера поставить, еще вам последние. Ну, записаны они в последние годы в студии нашего братства. Ну, даже не об этом совершенно мысль, где записано и когда. Но сама интонация, давайте послушаем. Первая интонация. Что в ней слышно? Что вы услышите между строк, между слов? Превознесла ли музыка слова или наоборот унизила? Пожалуйста, каждое утро. Хорошо, давайте нелицеприятно подойдем, проанализируем это пение. Какие характеристики? Что получилось, что не получилось у наших друзей? Образ утра, милосердия Божьего, ну, такая нежность, да, божественная к нам каждое утро проявляется. Есть ли это в интонации музыкальной песни? Ну, я нахожу. Есть такая бережная. Так, ну, я представляю так, как будто подходит мама к маленькому ребенку и будет не так его, а ну вставай. А будет его нежно. Прикасается, да, слегка. Потом нежным словом говорит, просыпайся, пойдем помолимся. Вот такое доброе расположение. То есть в том случае, когда наши интонации, наше исполнение, наши композиции, наши аранжировки совпадают с интонацией слова, слово облекается в новой силе, предстает перед нами, становится более понятным. Оно становится ближе к нашему сердцу, оно возвеличивается. А сейчас еще один гимн, немножко противоположный по характеру, пожалуйста. Какая интонация звучит здесь? Я думаю, вы можете одним словом ответить. Призыва. Совершенно верно. Я тоже так подумал. Мы не договаривались совершенно. Но я думаю, что не только у меня одного понятно было. Это призыв. Это стремление к спасению грешников. Я думаю, что равнодушно тоже слушать это нельзя. Как прекрасно, когда Слово Божье подкрепляется музыкальной интонацией, усиливается, как в резонатор, как в огромный динамик, и к нам звучит с большей силой. Это благословение. Давайте будем пользоваться этим оружием. Тем оружием, которым некогда воспользовался Иосафат, когда вышел на войну против врагов. Последний текст я прочитаю на пожелание. Это записано во второй книге Паралипоменон. «И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, славьте Господа, ибо вовек милость Его. Да благословит нас Господь прославлять Его в благолепии святыни. Аминь.